Глава 12. Бастиан Мертиарон, уходя с бала, несколько раз спросил Реймонда и Себастьяна, видели ли они Святую Троицу. Так за глаза мои ближайшие друзья стали называть Рича и двух его подружек. Настроение было откровенно поганым. Возможно, из-за того, что за день до этого поругался с девушкой, которая неправильно поняла мой порыв. А я из-за злости не смог все верно донести. Может быть, из-за того, что увидел эту самую девушку в руках юнца, которому она весь вечер улыбалась и перетанцевала со всеми боевиками и менталистами. На мне висела Линда, с которой мы некогда были близки. И напоследок я увидел ненавидящий взгляд голубых глаз. Не такого я ожидал от праздника. Никто не видел его, Бас. Обеспокоенно хлопнул меня по плечу декан боевиков. А девушки? Я начал заметно волноваться. «Тоже», — вздохнул друг. «В комнатах их тоже нет. Я проверял. Где же их носит? Академию они точно не покидали. Никто из учеников не может покинуть территорию без того, чтобы я об этом не узнал. Правда, мало кому об этом известно». Я и Реймонд вышли на крыльцо главного корпуса. «Давай подождем несколько минут около башни факультета», — предложил друг. «Их и так разыскивают все, кому не лень». «Хорошо», — пожал я плечами. «Но недолго. Император нам голову за сына свернет. Ты, конечно, только о сыне императора и волнуешься», — с ехидцей заметил боевик. Я зло посмотрел на него. «Я многое позволяю друзьям, но в мою душу лезть не советую». Мы 10 минут всматривались в противоположную сторону от башни, где заканчивался плац и начиналось кладбище для некромантов. «Найду, убью. Даже ночной бал не является поводом задерживаться. А то, что ректор и декан сбились с ног, разыскивая беглецов, очков им не прибавляло. А вот всех кар небесных они дождутся». «Посмотри», — указал пальцем Реймонд. «Походу, это наша пропажа». «Я и сам видел алое платье Тьяны издалека. Уйдем в тень?» Выгнул я бровь и злорадно потер руки. «Не терпится узнать, что они в лесу забыли». «А-а-а!» — ухмыльнулся Арверас. «Предстоит показательная порка? Еще какая?» На подходе троица замедлилась и о чем-то приглушенно переговаривалась. Но предмет беседы расслышать не удалось. «Бал давно закончен». Вышел я из тени. «А вы, кажется, собирались вернуться? Где вас носило?» Мои птенцы нахохлились. Если бы не был так зол, возможно, даже рассмеялся бы. «Гуляли?» Вопросом на вопрос ответила Тьяна. Я и Реймонд взглядом обозначили свое недоверие. «Точно убью. Гуляли. Стоит в разорванном платье. Шлейф и подол связала в непонятный узел. И сверкает коленками со ссадинами на них. В руках мокрые туфли. Адептка Тревиль в таком же непотребном виде, с задранным подолом, с раскрашенным сажей лицом. А обычно невозмутимый Рифер с виноватым выражением пытается загородить от меня девушек. От ректора пытается загородить. Реймонд, стоящий рядом, наоборот забавлялся. «И как прогулка?» Заговорщическим тоном спросил он. «Мокрая», — недовольно ответила эта мышка, выливая воду из туфли. «Где вы были?» Не выдержав, рявкнул я. Сейчас мне было не до смеха. Вперед вышла Лекси Тревиль. «Простите, ректор, мэтр Арверас», — тихим, извиняющимся тоном начала она. «Тьяна очень расстроилась и убежала в лес. А мы с Рифером сначала искали ее, а потом успокаивали». Раскинула руки девица. «Мы сами не ожидали, что потеряем столько времени». Дракон и некромантка синхронно кивнули со щенячьими глазами. «Ни слову не верю. А почему в саже? Уже серьезно?» Спросил глава боевиков. «Замерзли. Жгли костер», упрямо отвечала блондинка. «А ваш вид?» Подал я голос. «Это же лес», вздохнула та. Запнулись за коряги, порвали платье. «Допустим». Сложил руки на груди и повернулся к самому слабому звену в их компании. «Это правда, Тьяна?» Мышка врать-то не умеет. У нее на лице все написано. Да. Вздохнула она, сильно покраснев. Извините. То есть ты, учась на боевом, я медленно подходил к девушке, расстроилась из-за какого-то пятна на платье, убежала от дракона, я посмотрел на Рифера, а потом друзья сбились с ног, разыскивая тебя, и долго успокаивали. Все так. Пробурчала себе под нос рыжая некромантка. «Плохой ты боевик, Тьяна!» Я поджал губы. «Может, тебя на другой факультет перевести?» Она была сильно расстроена. Вскрикнул Рифер с нажимом на слово «сильно». Угрожает голосом. «Наследник престола!» «Интересно, что же все-таки у них произошло? Неужели и Ричард неравнодушен к адептке Ланкур?» Эта мысль расстроила. Они друг к другу подходили. И хоть брат никогда не позволит сыну отношения с бастардом, но юнцы и ближе по возрасту, и на одном витке учатся. И девушка не знает, кто он такой. Может отнестись благосклонно. Тьяна смотрела себе под ноги. «Да, десректор». Неожиданно подняла взгляд. «Я была сильно расстроена. У меня были причины. И если вы все еще не назначили наказание, можно перенести его на завтра?» Спросила она со злостью в голосе. Я даже растерялся. Ее намек на причины понял превосходно. Может, я излишне недоверчив. А она убежала не из-за истории с вином, а из-за меня. И все сказанное действительно правда. Жду вас завтра вечером на занятии. Наконец нашелся я. А по поводу наказаний ждите. Что вам сообщат деканы? Спасибо, десректор. Просияла адептка Тревиль. «Спасибо», — проворчала Тьяна. «Спасибо», — пожал плечами Рифер, явно не понимая, за что благодарили девчонки. «Реймонд», — кивнул другу, — «проводи боевиков, чтобы они опять никуда не делись. Я провожу адептку Тревиль до ее декана. Та, наверное, ноги сбила, разыскивая девушку». Укоризненно посмотрел на блондинку. «Да-да», — кивнула та, округляя глаза, как у котенка. «Конечно, разыскивают ее. Матресса де Саврир спит уже десятым сном. Ее лекарский факультет почти весь состоял из уверенных в себе девиц, умело использующих косметические и любовные чары». «Тьяна, утром ко мне в комнату ввалился Риф, еще до клятой сирены будильника». «Доброе утро, кузина», — поздоровался дракон. «Риф», — возмутилась я. «А если бы я была не одета?» «Тогда, может, стоит закрываться?» «Забыла. Я села на кровать. День и ночь на события были богаты, знаешь ли». «Это точно», — подтвердил мой друг и сел рядом. «Вчера мы ни о чем не разговаривали, так как мэтр Арверас разводил нас по спальням и не дал даже минутки, чтобы остаться наедине. Позже, словно прочитал мои мысли юноша. Не здесь. И лучше в присутствии Лекси». «А где она, кстати, научилась так искусно и убедительно лгать?» «Я вчера обомлела от ее способностей». «Совсем забыл». Он потрепал меня по голове. «Она же из благородных. Воспитывалась во дворце. А ты, малышка, большую часть жизни провела в какой-то деревне». «И что?» Мрачно взглянула на него. «И ничего не деревня. Да и уехала туда, когда мне было 10 лет. Не такая уж и маленькая была». «Тьяна», — вздохнул Рифер, — «нас ведь воспитывают чуть по-другому». Он поймал мой взгляд. «Во дворцах свои правила. Приходится быть расчетливым и циничным. А куча правил и регламентов мешают детским проказам. Так что мы быстро становимся хитрыми, изворотливыми и бессовестными. А ты подобной участи избежала». «Мне тоже этому надо научиться, братишка», — похлопала я глазами. «Не, не надо», — обнял меня юноша. «Ты всем нравишься, потому что такая простая и добрая. Даже удивлен, сколько ты продержалась на своей легенде». «А могу быть раскрытой?» «Вряд ли», — покачал он головой. «Никто же не заинтересовался». «Ну да», — поджала губы, вспоминая о ректоре и дознавателе. «Тьяна». Вылетел непонятно откуда Ланселот. «А что опять здесь делает этот дракон?» «Точно. Совсем забыла я про своих умертвий. А они не в курсе даже, что произошло. Дорогой наставник, торжественно провозгласила я. «Он все знает», — кивнула в сторону Ричарда. «Знает что?» — не понял призрак. «Все-все. И даже больше, чем вы». «Да когда ты все успеваешь?» Не очень оптимистично отреагировал мой предок. Ланселота обижала, что он все узнает последним. Я развела руки в стороны. «Да сама не рада. Обещаю вечером поведать обо всех наших приключениях». «Все хоть успешно прошло?» Подошел Джастин. «Куда, щенок? Я сам такое должен спросить». Замахнулся на скелета Ланселот. Я переглянулась с Рифером, и мы заулыбались. Но это же забавно. Бесплотный дух угрожает расправой мертвому скелету. В общежитии раздался страшный вой, обозначающий подъем. «Нам пора». Поднялся с кровати друг и подал мне руку. «Да», — сказала я, вставая. «А ты же зайдешь вечером?» «Конечно», — кивнул Рифер. На построении по хитрой ухмылке декана боевиков поняли, что наше ночное возвращение в башню и его волнение он нам не то чтобы быстро не простит, а он нас за каждую минуту опоздания после окончания бала заставит страдать. Ко мне дернулся грустный Эйнар. У меня немножко заныло в груди. Парня я вчера определенно обидела, и мне необходимо извиниться. Он, скорее всего, ждал моего возвращения. «Адепты!» Ходил мимо нас Реймонд, когда мы отжимались в грязи всем факультетам. «Еще раз напоминаю, что если кого-то застану не в своих комнатах после отбоя, все на боевом будут отрабатывать за виновного». Я и Рифер густо покраснели, а вот все остальные зашептались. «Кто же такой нерадивый? Великая Морта. Пусть мэтр Арверас нас не сдаст. Не готова я ко всеобщей ненависти факультета». Полностью выжатые, как лимон, чумазые и продрогшие, так как погода усиленно портилась, ушли с полигона. Сегодня выползли все. И первый виток, и последний. «Встретимся за завтраком», — помахал мне Рифер. «Тьяна», — отозвал меня в сторону мой вчерашний кавалер. «Да, Эйнар», — вздохнула я. «Может, потом поговорим? Видочек-то у нас непрезентабельный. Жутко хотелось в душе тепло. Я бы предпочел наедине», — склонился ко мне юноша. «Хорошо», — кивнула я. «У нас же там свободный час перед занятиями». «Договорились». Грустным взглядом одобрил ответ и провел большим пальцем по моей скуле, пытаясь стереть грязевое пятнышко. «Да», — мотнула я испуганно головой. «Тогда до встречи», — испытывая неловкость, переминалась с ноги на ногу. «Конечно». Завтрак прошел спокойно и беззаботно. К нам быстро подсели Лекси и ребята. «Как бал?» — вопрошал невыспавшийся Грегор. «Вы что-то рано ушли». Я поймала на себе заинтересованный взгляд адепта Дамариса. «Никак». Я пожала плечами. Слишком сильно расстроилась. «А вы?» Допрос продолжил Лукас. «Что вы-то убежали? Тьяна, понимаю. Платье испортили. Девочки такие нежные, когда речь заходит о нарядах». Под столом почувствовала какое-то шевеление. «Ай!» — вскликнул он, потирая ногу. Это Лекси болезненным, но действенным методом донесла до Абернати, что тот ведет себя некрасиво. «Лукас!» — строго выговаривала она. «Если девушка в слезах уходит с мероприятия, то настоящие друзья не оставят ее, пока она не успокоится». «Ага», — похрюкивая, смеялся Рифер. «Он-то знал истинную причину нашего отсутствия. Ты так сильно из-за ланкуров расстроилась?» — спросил меня Элис, погладив по руке, а потом кровожадным тоном продолжил. «Можем им как-нибудь отомстить». «Нет», — покачала я головой, — «не надо. Мне еще продолжительной войны с братом и сестрой не хватало». Мы все, не сговариваясь, посмотрели за стол, где обычно собирались Бра и Белинда. Те шептались между собой, но вели себя тихо. Убрав посуду, я двинулась к большим дверям, около которых меня ждал Эйнар. «Идите», — махнул друзьям дракон, — «мы вас догоним». Рифер хмыкнул и увел всех любопытных. Под таким понимающим взглядом брата я покраснела. Пойдем в библиотеку», — предложила Инар. «Давай», — я кивнула. Мы молча двинулись в сторону помещения, про которое я в ближайшее время хотела бы забыть. Эйнар обратилась к нему, когда мы достигли назначенного места. Я хотела извиниться. Я поступила некрасиво, опустила глаза в пол, не в силах смотреть на парня. «Да», — грустно сказал он, — «я волновался, искал вас». Двумя пальцами он поднял мой подбородок и не нашел. «Где вы хоть были?» «Не поверишь», — нервно хихикнула я. «В лесу». «Зачем?» — не понял юноша. «Да так», — мотнула головой. Испортила платье и по глупости ушла в лес. А Рифер и Лекси последовали за мной. Хотели успокоить. Вздохнула и отвернулась от Эйнара. «А Рифер?» — замялся вдруг адепт. «Что, Рифер?» «Между вами что-то есть?» — выпалил юноша. Я не смогла сдержать громкий смешок и тут же обеими руками прикрыла свой рот. Посетители библиотеки с осуждением посмотрели на меня. «Извините», — кивала я всем, кого заметила, и посмотрела на парня. «Нет, между нами ничего нет», — успокоила его. «Мы хорошие друзья. Просто получилось, что очень близкие». «Все в компании ему завидуют», — уже весело протянул Эйнар, удовлетворенный моим ответом. «Чему завидовать?» — удивилась я. «Ну как же? Всего две девушки в окружении, а все Рифера». Фыркнула. «Будто в академии девочек мало. Ты сам-то не так давно на этаже первого витка гулял. От девушки возвращался. Может, я тебя караулил?» «Так, пора прекращать этот цирк. Эйнар — отличный парень, а я его только за нос вожу». Я собралась с духом, чтобы объяснить Дамарису, что не расцениваю парня в романтическом смысле, но нас прервали. «Что, Дамарис, объедки за другим драконом подбираешь?» К нам вальяжно подошел Брай. «О чем ты? Иди своей дорогой!» — воскликнул Эйнар и обернулся на цокающего работника библиотеки. Та сняла очки и ясно выговорила нашей троице. «Быстро освободили помещение. Разборки здесь устраивать нельзя. Здесь храм тишины». Вот кто-кто, а все хранители книг одинаковы. Конец света наступит, но среди талмудов шуметь нельзя, они оскорбятся. Мы молча вышли, собрав вещи, а за нами последовали и остальные посетители. Как же, скандал какой-то намечается, а они не все расслышали. «Так что, Дамарис?» Опять с издевкой начал Брай. За дверями стояла Белинда с ехидным лицом. «Потаскушка! Ты только позоришь наш род! Ходи под другим именем и не упоминай Деланкуров!» «Да что вы хотите?» — рявкнул на них Эйнар. Вокруг нас собралась небольшая толпа адептов, внимательно ловивших каждое слово. «А ты знаешь, что твоя подружка явилась вчера в абсолютно непотребном виде вместе с твоим дружком Мирионом? Видимо, она бал с ним на полянке провела. Или под ним?» Загоготал он и его прихвостни. Я и Эйнар застыли. От такого оскорбления отмыться непросто. Кто поверит моим словам, если я и правда зашла в общежитие в порванном платье и в сопровождении Рифера и преподавателя? Эйнар ударил кулаком в стену в паре миллиметров от головы Брая. «Извинись». «Успокойся», — бросилась я к другу. «Он того не стоит». «Не могу смотреть, как они тебя оскорбляют». «Так это не оскорбление, дракон. Это правда. Вчера ее и Рифера вел декан Арверас по башне поздно ночью. Странно, что ты не видел. Она в драном красном платье с голыми ногами, а он в грязном костюме. Оба взъерошенные, запыхавшиеся и мокрые». «Тьяна, о чем он?» «Это неправда», — возмутилась я. «Что значит неправда?» Вышел вперед один из боевиков с пятого витка. «Я тоже это видел». «С нами была Лекси», — хотела я оправдаться. «А ее никто как раз не видел», — скрестил руки на груди Брай. «Белинда права. Позоришь наше имя». Я испуганно посмотрела на Эйнара. Он в полной растерянности опустил руки. «Что за шум? А драки нет?» Со спины услышала голос декана некромантов. «Если в академии что-то происходило, то темный маг был тут как тут». «Дездри Варт», — разочарованно начала Белинда. «У нас разговор», — она хмуро посмотрела на меня. «С сестрой». «Скоро следующее занятие», — хмыкнул Себастьян. «Расходитесь, а то еще опоздаете». Спорить с Деривардом никто не решился. С него станется. Устроит показательное занятие для целителей на кладбище. Так что ученики медленно поплелись по своим делам. А я взглянула на Эйнара. Тот, обескураженный наветами моих названных брата и сестры, проникновенно посмотрел на меня. А потом быстрым шагом покинул коридор, ни разу не оглянувшись. Вот значит как. Отбросив волосы, постаралась не расстраиваться, но получалось плохо. Дракон поверил всем этим домыслам и слухам. Теперь злые языки разнесут сплетни обо мне, и никто не услышит моих доводов. «Что случилось, некромантка?» — спросил меня мэтр Деривард. «Ничего значимого». Отвернулась от него, чтобы скрыть слезы. «Они про ваш цветистый вид после бала рассуждали?» «Вам-то откуда все известно?» «Ну?» — присвистнул тот. «Я был одним из ищущих вас людей». Мое настроение совсем испортилось. Неудивительно, что меня обвиняют в бесчестии. Меня половина штата преподавателей искала. А как мне объясняться? «Я пойду», — шагнула в сторону от мэтра. «Постой», — преградил он мне путь. «Тьяна, вижу, что ты расстроена, но постарайся не обращать внимания на злые языки». «Вам легко говорить», — подняла глаза на Деривардо. «Через 5 минут об этом узнает вся Академия». «Рифер все опровергнет». И бровью не повел некромант. «Какая разница? Уже совсем расклеилась я. Кто ему поверит?» «Перестань, девочка», — обнял меня Себастьян. «Как не встретимся, у тебя глаза на мокром месте». «Это когда же?» — отвечала на объятие. «Такого я совсем не помню. А вот стол ректора я слезами залила. Тут отпираться не буду». «Неважно». Гладил он меня по спине. Так мы простояли с 2-3 минуты. Я проплакалась и успокоилась. «Все в порядке?» — начал мой наставник. «Наверное». Я пожала плечами. «Мне на занятия пора. Спасибо, что выслушали». «Иди, некромантка». Он напоследок похлопал меня по плечу. Я пробиралась до аудитории артефактов, ловя на себе заинтересованные взгляды адептов. А еще смешки и отголоски дальних фраз. «В рваном платье. Почти голая. Взъерошенные». Тонкие голоса сплетались в одну единую сплетню, которую все студенты передавали друг другу, с радостью делясь подробностями, которые сами и додумали. «Пришла», — заключил Рифер, завидев меня. «Угу». Я бросила сумку на скамью, села за стол и положила голову на руки. «Слышал?» «Слышал», — хмуро отозвался тот. «Эйнар, где?» — схлипнула я. «Ну вот, опять близка к тому, чтобы расплакаться. Сторонится нас», — злобно прошипел мой друг. «После занятий морду ему начищу». «Ему-то за что?» «За то, что поверил». «А почему тебя не осуждают?» — подняла я голову. «Я парень», — хмыкнул он. «Меня даже похвалят». «В смысле?» «Ну, ты у нас считаешься недотрогой». Осторожным тоном начал Рифер. «Все, не говори». Опять положила голову между рук. «Не хочу знать». В обед к нам никто не подсел. Вот она, цена дружбы. Ни Лукас, ни Элис, ни Эйнар не захотели поговорить со мной и выяснить подробности. Грегор и Эндрю и подавно. Только Лекси нашла нас после занятий. «Тьяна, ты как?» — спросила заинтересованно и сочувствующе. Я поморщилась. «Очевидно, что плохо». «Могу выступить в столовой», — высказался Рифер. «Не стоит», — отозвалась мрачно. «Сейчас никто ни во что не поверит». «Она права», — грустно вздохнула блондинка. Да и воох с ними. Какая разница? Пусть думают, что хотят. Это плохо успокаивает Лекси, заметила я. По всей академии распространился слух о моей легкодоступности с драконом. Я, как могла, старалась не замечать обращенных мне колкостей и ехидных взглядов. Риферу тоже пришлось тяжело. К нему часто подходили с обидными вопросами. И хотя он отвечал всем отрицательно и злобно, обещав расправиться с грубиянами, мне от этого легче не становилось. По лицам преподавателей тоже было ясно, что про сплетню им известно. И чего ко мне все привязались? Все девочки бегают к парням с 5-го и 6-го курса. И все об этом знают, но именно я стала козлом отпущения. Вечером я, Лекси и Рифер собрались уже по традиции именно в моей спальне. Ректор меня к себе не вызывал, по-видимому, узнав про слухи. Хочешь не хочешь, а я свое наказание за непрезентабельный внешний вид и позднее возвращение уже получила. «Как прошел остаток дня?» — спросила подруга. Она поджала губы и посмотрела на парня. «Я не ходила на ужин. А значит, там что-то произошло, если судить по их реакции. Успокойся, Тьяна. Завтра уже никто ничего о тебе сплетничать не будет». Устало прикрыл глаза мой друг. «Это почему же?» — удивилась я. «Вот потом и узнаешь». Просто отрезал юноша. Сил выпытывать информацию у меня не было. День был слишком тяжелый и нервный. Мы скоро и без подробностей рассказали Ланселоту и Джастину, что с нами приключилось в подвале Академии. Мой предок не удивился друзьям, представителям благородных фамилий. «Да, не зря вас свела богиня Фейт», — благоговея произнес он. «Такое слышать обидно», — насупилась я. «Без проведения богини мы бы не подружились?» «Подружились, конечно», — прижалась ко мне Лекси. «Кстати», — повернулась я к ней и потом посмотрела на дракона. «А мне продолжать вас так называть? Или наедине будем под настоящими именами?» «Не стоит», — покачала головой девушка. «Можем потом забыться и сказать настоящее имя?» «Да», — вздохнул Риф. «Или подслушает кто-то. Мне-то это почти ничем не грозит. Наоборот, очков добавит. А на вашем месте я бы так не делал». «Хорошо», — пожала я плечами. «Действительно не стоит. Все равно не смогу их по-другому называть». «И что дальше?» — вопрошала Лекси. «Нам-то теперь что делать?» Ей ответил призрак. «Морта же сказала, что ваши покровители сами с вами свяжутся. Просто ждите». Он внимательно посмотрел на меня. «А ты? Что знаешь о завесе?» «Что она не дает Ваоху ее пересечь». «То есть почти ничего? Ты же Дерассе. Тебе не стыдно?» Взревел мой мертвый наставник. «Хорошо, что уже мертвый. Судя по реакции, своими словами я бы его убила». «Так, остановим истерику». Выгнула я бровь, смотря на стенание привидения. «Знаю, что не дает пройти самому Богу и не даст войти большинству его созданий. Люди пересекать ее могут, но только если их не полностью поглотил хаос». «А чем она подпитывается?» — экзаменовал меня Ланселот. «Кровью Дерассе», — вздохнула я. «Нас мало, и последний потомок девушка, поэтому она истончилась». «Да», — согласился он, — «и не выдержит того напора магии, который сейчас на нее обращен, скоро рухнет». «И что будет?» — прижала я ладонь ко рту. «Перспективы не самые радужные». «Ничего хорошего. У Ваоха была огромная армия чудовищ. С ним бы не справились, если бы не отсекли его непроходимой стеной. Вряд ли они не выжили. Так и беснуются за завесой». «А как ее подпитать?» «Все завязано на крови, Тьяна», — грустно заговорил Ланселот. «Я подумаю. Может, что-то вспомню. Ты тоже не сиди на месте». Он взглянул на моих друзей. «И вы поищите любые упоминания». «Хорошо», — кивнула я немного ободрившись. Когда есть хоть какой-то план, то и дышится легче. К сожалению, это состояние продлилось недолго. Утром стало понятно, что имел в виду Рифер по поводу сплетен.